Вот офицер, сидевший за столиком один, встал и ушел куда-то. В его отсутствие появился новый посетитель, штатский, и занял место. Вернувшись, офицер попросил штатского перейти за другой столик. — Почему? — сразу возвысил голос штатский. — Не кричите, пожалуйста. — повысил голос офицер. — Я вам вежливо сказал, что столик занят мной, и прошу оставить это место. Вот моя фуражка. Он показал на фуражку свою, лежавшую на другом стуле. Штатский раньше же заметил ее. Публика повернула головы к спорящим. — Место я не уступлю, — твердо заявил штатский. Столик был свободен, я занял его. — Тогда я пущу в ход силу, — угрожающе сказал офицер. — Столик мой, извольте убраться. — Что такое? — закричали вдруг штатские. — Что такое? Эти офицеры всегда скандалят. Чуть что сразу угрозы, нет прохода от офицеров. — Просят не обобщать, — закричали офицеры. — Офицеры всегда начинают первыми, — вопили штатские. — Просят не обобщать, — несло со стороны офицеров. Некоторые встали. Мы тоже вскочили и ждали, что будет. Спорящим уже шли адъютант комендантского управления и полиции. Быстро разобрав, в чем дело, комендантский адъютант приказал штатскому уйти. Тот теперь заупрямился. — Удалите из театра, — приказал адъютант. Полиция взяла за штатского. Тот начал было вырываться, но тифлисская полиция была столичная. Штатскому нахлобучили котелок, взяли подмышки, что шепнули, он был выдворен. — Несправедливо! — запротестовали штатский. — Офицер не прав. — Господа! — возвысил голос комендантский адъютант. — Вы все видели, что фуражка офицера лежала на стуле. Стол был занят им. Если недовольство не прекратится, я принужден буду во избежание дальнейших разговоров, могущих привести к ссоре, очистить театр. Разговоры утихли. Вскоре снова поднялся занавес. Смотрю, мой конь уже взъерепенился. Водка и вино быстро действовали на него. — Пойдем в ложу, — предложил он. — Пойдем-ка лучше домой, — предложил я. — Нет, не пойду. Я хочу еще и девиц пригласить. Бросить его было опасно. Я пошел за ним в ложу. Но удовольствие для меня уже кончилось. Конун уже потребовал шампанского. Приказал позвать девиц, назвал их даже по именам. Подали вина, появились певички. Конунов быстро пьянел. Вдруг он вытащил револьвер. Я кинулся на него, вырвал оружие из его рук. Девицы мгновенно исчезли, и я силой увел подвыпившего товарища. Он пожелал ехать в гостиницу к своей пассии, и он не оказался там. — Не хочу ехать домой, — расходился Конунов. — Едем на Веру. Эта загородная часть Тифлиса славилась садами, хорошим прохладным воздухом и отличными духанами. Поехали туда. Я уж не давал Конунову пить. Мы гуляли по садам, он скоро опомнился. — Где мой револьвер? — спросил он. — У меня. — Давай сюда. — Нет, ты еще, пожалуй, вздумаешь стрелять. — Нет, обещаю, что не буду. Пристал так, что начал даже хмуриться. Кажется, я ему отдал револьвер. Часа в 4 утра поехали мы домой. Я был рад, что скоро отвяжусь от нервного молодого. Он же все порывался стрелять. Мне приходилось следить за ним. Наконец он притворился спящим, но только я на минутку отвлекся в сторону, как грянули один с другим 2 выстрела. И в ту же минуту из темноты впереди нас донесся грозный окрик. — Стой! Кто едет? Кто стреляет? Стой! Стрелять будем! Извозчик остановился. Я укоризненно выговаривал Кононову. Он сунул револьвер в карман. — Теперь арест, — сказал я. — Спасибо за компанию. Кононов молчал.